У меня дурные вести, Сулейман. Оказывается, мы напрасно старались для вашего забита. Али Магомед отказывается от пленницы. Мы увезем ее назад в Стамбул. Сейчас и отчалим. Матросы бросили игру. Никто из них не обратил внимания на странную возню в сенях. Так удивила матросов и старого Сулеймана новость, сообщенная месье Гленом. А в эти самые минуты Василий Баранчиков успел оглушить и накрепко связать сторожа турка. С кляпом во рту тот остался лежать под крыльцом. Если бы в этот миг работорговцы с Валета догадались посмотреть в окно, они увидели бы за слюдой окошко пистолетное дуло. Это Никола Зурид держал на прицеле месье Глена. Но матросов интересовала сейчас только неудавшаяся сделка с заказчиком. По-турецки они понимали плохо. Один из них крикнул Глену. «О чем ты болтаешь старому идолу, месье? Твой заказчик отказывается? Или я неверно понял твою тарабарщину?» «Да, ребята, он отказывается. Говорит, берите назад». «Как же так? А задаток в 1000 дукатов? Ты вернул их, что ли?» «Пока они у меня. Я сказал, что мы подождем с отъездом до завтра. Может быть, он передумает?» Матрос по прозвищу Бобби Постник стукнул по столику так, что в соседнем помещении проснулась Ева. «Какого черта нам торчать здесь до завтра? Где золото?» Месье Глен хлопнул по кожаному кошельку у пояса. Мелодичный звон произвел на всю компанию действие магическое. Матросы вскочили с места, готовые немедленно покинуть канцелярию. Писец отлично усвоил ситуацию и запротестовал решительно. «Я не позволю увести пленницу, пока золото не будет возвращено Сардару. Назад от ее дверей! Эй, сторож, слуги, сюда! Держите Геуров!» Выкрикнув эти слова, старик вскочил со своего места и заслонил с собой дверь в кабинет. В ту же минуту из теней в комнату шагнули два рослых незнакомца с пистолетами. «Ребята!» — тихо проговорил месье Глен по-английски. «Это вовсе не слуги забита, а мои друзья, греки. Неужели вы не управитесь с одним старым турком? Сверните ему побыстрее шею, хватайте девчонку, и путь свободен». Схватка была короткая. С ножом под сердцем старый Сулейман рухнул на порог кабинета. Дверь распахнулась. Полураздетая Ева сидела на ковре, в ужасе взирая на потасовку. Матросы подхватили ее и кинулись к пристани. Сзади бежали Никола Зуриди и Василий Баранчиков. За спинами у них болтались мешки. От канцелярии до пристани было не более 500 шагов. Шлюпка с надписью «Валета» колыхалась на волнах, привязанной к причалу. Прибоя почти не было. Весла с уключенными валялись на песке, брошенные тут матросами накануне. У самого берега беглецы умерили шаг. На пристани дежурит часовой. Но на счастье беглецов окрика не последовало. Часовой мирно храпел, убаюканный шелестом волн. Через 3 минуты шлюпка с 7 людьми уже отдалилась от берега. Теперь на каждом весле сидела по отличному гребцу. Никола и Василий поместились на задней банке. Еву, дрожащую от страха и холода, положили на корме, укрыв пледом. «Теперь, ребята, слушайте, что я вам скажу», — шепотом заговорил месье Глен. «Если мы пойдем на этой шлюпке в Стамбул, нас обязательно перехватят. Тревога, вероятно, поднимется на рассвете через несколько минут. Как турки поступят с нами, угадать не очень трудно. Говорят, они положительно недолюбливают, чтобы у них увозили золото, вязали часовых и резали чиновников. Неподалеку отсюда есть укромная бухта. Там мы затопим шлюпку, поделим деньги, переменим одежду и разными дорогами будем пробираться в Стамбул на Валету. Или куда глаза глядят. У твоей мельницы, месье, неплохо крутятся жернова, клянусь невыпитым джином. Он прав, ребята. Надо идти в эту бухту. Только кто нам ее покажет? Я, — отвечал Никола Зуриди. А где мы возьмем другую одежду? — заворчал кто-то. «Здесь в мешках», — пояснил Зуриди.